Разброс. Предположим, что вам предоставляется выбор временной работы по сбыту в двух разных местах с одинаковым ожидаемым доходом – $1500. Оплата работы на первом месте основывается полностью на комиссионных началах. Доход зависит от того, сколько вам удалось продать. На втором месте работа оплачивается по ставке. Имеется два в равной степени вероятных дохода на первом месте работы – $2000 при хорошей распродаже и $1000 при скромной. За большую часть времени на втором месте работы платят $1510, но вы можете получить $510 в виде выходного пособия, если компания выходит из бизнеса. Страница 128. В таблице 5.1 сведены все возможные результаты и их вероятности. Отметим, что оба места работы имеют одинаковый ожидаемый доход, потому что 0,5 умноженное на $2000 плюс 0,5 умноженное на $1000 равно 0,99 умноженное на $1510 плюс 0,1 умноженное на $510 равно $1500. Но изменчивость возможных результатов различна для двух мест работы. Эту изменчивость можно эффективно проанализировать с помощью критерия, который предполагает, что большая разница, положительная или отрицательная, между действительным результатом и ожидаемым, называемая отклонением, сигнализирует о большом риске. В таблице 5.2 даны отклонения действительных результатов от ожидаемых на примере двух работ по сбыту. Примечание диктора. Далее, на странице 128 следует таблица 5.1. Сравнение вариантов при устройстве на работу. Таблица состоит из 5 колонок. Заголовок первой колонки – место работы. Общий заголовок второй и третьей колонки – результат первой. Подзаголовок второй колонки – вероятность. Подзаголовок третьей колонки – доход в долларах. Общий заголовок четвертой и пятой колонки – результат второй. Подзаголовок четвертой колонки – вероятность. Подзаголовок пятой колонки – доход в долларах. Первая строка. Первая колонка. Первая. Вторая колонка 0,5. Третья колонка 2000. Четвертая колонка 0,5. Пятая 1000. Вторая строка. Первая колонка. Второе. Вторая колонка 0,99. Третья колонка 1510. Четвертая колонка 0,1. Пятая колонка 510. Конец таблицы 5.1. Таблица 5.2. Отклонение от ожидаемых результатов. В долларах. Таблица состоит из 5 колонок. Заголовок первой колонки – место работы. Заголовок второй колонки – результат первый. Заголовок третьей колонки – отклонение. Заголовок четвертой колонки – результат второй. Заголовок пятой колонки – отклонение. Первая строка. Первая колонка – первая. Вторая колонка – 2000. Третья колонка – 500. Четвертая колонка – 1000. Пятая колонка – 500. Вторая строка. Первая колонка – второе. Вторая колонка 1510, третья колонка 10, четвертая колонка 510, пятая колонка 990. На первом месте работы среднее отклонение составляет $500, которое получается взвешиванием каждого отклонения по вероятности. Таким образом, среднее отклонение равно 0,5 умноженное на $500 плюс 0,5 умноженное на $500 равно $500. Для второго места работы среднее отклонение рассчитывается следующим образом. Среднее отклонение равно 0,99 умноженное на $10 плюс 0,1 умноженное на $990 равно $19,8. Первое место работы, следовательно, значительно рискованнее второго, так как для него среднее отклонение в $500 значительно больше, чем среднее отклонение $19,8 для второго места работы. Страница 129. На практике обычно используют два близко связанных, но отличающихся друг от друга критерия или меры изменчивости. Дисперсия представляет собой средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых. Стандартное отклонение представляет собой квадратный корень из дисперсии. Примечание. Квадратный корень из дисперсии называют еще средним квадратичным отклонением. Конец примечания редакции. В таблице 5.3 приведены соответствующие расчеты по нашему примеру. Среднее квадратовое отклонение на первом месте работы равно дисперсия 0,5 умноженное на $250,000 плюс 0,5 умноженное на $250,000 равно $250,000. Стандартное отклонение, следовательно, равно квадратному корню из $250,000 или $500. Аналогичным образом, среднее квадратовое отклонение на втором месте работы составит дисперсия 0,99 умноженное на $100 плюс 0,1 умноженное на $980,100 равно $9900. Примечание диктора. Далее, на странице 129 следует таблица 5.3 «Расчет дисперсия». Таблица состоит из 5 колонок. Заголовок первой колонки – место работы, заголовок второй колонки – результат первой, заголовок третьей колонки – отклонение в квадрате, заголовок четвертой колонки – результат 2, заголовок пятой колонки – отклонение в квадрате. Первая строка, первая колонка, первая, вторая колонка, 2000, третья колонка, 250 тысяч, четвертая колонка, 1000, пятая колонка, 250 тысяч. Вторая строка, первая колонка, второе. Вторая колонка, 1510, третья колонка, 100, четвертая колонка, 510, пятая колонка, 980 тысяч, 100. Конец таблицы 5.3. Стандартное отклонение является квадратным корнем из 9900 долларов или 99,5 долларов. Используем ли мы дисперсию или стандартное отклонение? Чтобы измерить риск, на самом деле это вопрос удобства, оба понятия выражают ту же степень риска. В обоих случаях второе место работы менее рискованно, чем первое. И дисперсия, и стандартное отклонение доходов ниже для второго места работы. В целом, когда результаты имеют значение x1 и x2 с вероятностью p1 и p2 и ожидаемым значением результатом e от x, дисперсия равна сигма квадрат равно π1, квадратные круглые скобки открыты, x1 минус e от x, скобка закрыта, показатель степени 2, квадратная скобка закрыта, плюс π2, квадратные круглые скобки открыты, x2 минус e от x, круглая закрыта, показатель степени 2, квадратная скобка закрыта. Формула 5.2. Примечание диктора. Далее на странице 130 следует рисунок 5.1, график дисперсии для результатов с одинаковой вероятностью. Стандартное отклонение, являющееся квадратным корнем из дисперсии, обозначается через сигма. Дисперсионный метод успешно применим и при наличии более чем двух альтернативных результатов. Предположим, например, что первое место работы дает доход в пределах от 1000 до 2000 долларов за счет надбавок к заработной плате по 100 долларов, и все эти надбавки имеют одинаковую вероятность. Второе место работы приносит доход от 1300 до 1700 долларов. Опять-таки, за счет надбавок по 100 долларов с одинаковой вероятностью. На рисунке 5.1 изображены эти альтернативы графически. Как видно, из рисунка 5.1 первое место работы более рискованное, чем второе. Примечание диктора. Далее на странице 130 следует рисунок 5.2, график дисперсии для результатов с неодинаковой вероятностью. Конец примечания. Страница 131. Охват возможных результатов по первому месту работы значительно больше, чем охват результатов по второму месту. Но и дисперсия результатов, связанная с первой работой, больше, чем дисперсия, связанная со второй работой. В данном конкретном примере все результаты одинаково вероятны, и результаты по каждому месту работы представлены прямыми линиями. Но во многих случаях одни результаты более вероятны, чем другие. На рисунке 5.2 приведена ситуация, при которой менее вероятны максимальные результаты. Зарплата по первому месту работы имеет большую дисперсию. Начиная с этого пункта, мы будем использовать дисперсию результатов, чтобы определить разброс, изменчивость рискованных вариантов.